с печальными детски удивленными глазами, а маленькие руки лежат на коленях покойно и беспомощно. Верно она написала про свои руки. Ничего такими руками не схватить, не вырвать у жизни, не удержать. Я подхожу к Ивану Константиновичу. Он по-прежнему смотрит каким-то отсутствующим взглядом, словно в прошлое свое смотрит. «Иван Константинович, — говорю я, — девочке-то этой Тамарочке 10 лет, как мне?» «Постарше она тебя, 12 ей, но в первом классе, как ты. Болела, верно, или, может быть, баловали ее? Ну как, будешь ты с ней дружить?» «С сироткой этой?» «Конечно! Зачем вы спрашиваете?» Иван Константинович собирается завтра выехать в тот город, где живут внуки Инны Ивановны, и привезти их сюда. Здесь мальчика отдадут в гимназию. Он учится в кадетском корпусе. В нашем городе кадетского корпуса нет. Девочку определят к нам в институт. Поль будет заниматься с ними по-французски. А завтра с утра мама и Поль пойдут на квартиру Ивана Константиновича. Они устроят комнаты для детей, Лени и Тамары, чтобы им было уютно, удобно жить. Квартира у Ивана Константиновича большая, но часть ее, чуть ли не в целых 3 комнаты, занимают его звери, собаки, попугай, аквариумы с рыбами, террариумы с черепахами, саламандрами, лягушками. «Надо будет этот ваш зверинец потеснить», — говорит мама. «Они у вас чуть ли не полдома заполнили». Иван Константинович бережно укладывает письмо Инны Ивановны в конверт, а конверт — в боковой карман. «Надо идти домой». А на улице какая-то сумасшедшая чехарда мокрых хлопьев снега с самыми настоящими струйками дождя. «Как вы пойдете в такую погоду, Иван Константинович?» — тревожится мама, когда мы провожаем его в переднюю. «Остались бы, переждали, пока пройдет дождь со снегом». Но Иван Константинович уже открыл дверь на лестницу, и мы видим темную фигуру, сидящую на верхней ступеньке. Это Шарафутдинов. Он с грохотом вскакивает и протягивает Ивану Константиновичу зонтик. «Зонтиком!» — говорит он браво, и в его миндалевидных глазах, устремленных на ихнюю благородию, которая Тольста, сияет застенчивое торжество. Он все-таки доставил зонтик и вручил его. И ихня благородие постесняется перед нами топать ногами на своего шарафута и должен будет отправляться домой под зонтиком. Иван Константинович делает лицо людоеда и, махнув безнадежно рукой, уходит. Шарафутдинов топает за ним. Мама рассказывает возвратившемуся домой папе обо всех новостях, свалившихся на голову Ивана Константиновича. «Боюсь, хлопот у него будет много. Шутка ли, в берлогу старого холостяка с его жабами вдруг въезжают 2 незнакомых детей. Их надо воспитывать, учить, заботиться о них». «Очень хорошо», — говорит папа, сменяя измокший под непогодой костюм и белье. «Просто очень хорошо. Это ему было необходимо». «Что ему было необходимо?» – недоумевает мама. «А вот именно это. Чтобы у него были хлопоты, заботы, живые веселые внуки, радости, даже огорчения. Иван Константинович жил до сих пор жизнью, которую сам себе придумал. Теперь к нему придет настоящая жизнь. Если хочешь знать, в Иване Константиновиче больше доброты, чем в государственном банке денег. И только теперь он найдет, с кем делиться этим богатством». В этот вечер Я долго не могу заснуть.